От автора. Кто-то в иных персонажах себя углядит напрасно. Это не они, это всего лишь совпадение. Во что одеться? С недавних пор в нерешительности пребывал, когда одевался, чтобы выйти на люди. Не стар, но и не молод. Годам уступать все же рановато. Впрочем, не в гору идет, а спускается. Жена ушла, как если бы вычеркнула из списка дневных дел его фамилию. У них были свои квартиры, разбежались легко. Она балерина, ей еще светило будущее, но надо было спешить. Он слыл международником, хотя очень уж горячо себя выкладывал в недавние времена, ругая не без язвительности штатников. Запомнили. Не востребуют почти ныне. А сколько ему? 47 через 2 месяца. Был ранним, стал опоздавшим. Злопамятность в его коллегах была частью профессии. Забывая про себя, умели не забыть про другого. Стукачи вползали в демократы. Оделся все же во что-то молодое, когда главный редактор позвал. Может, направит в загранку? А где деньги взять? Газета перебивалась на подачках всяких разных благодетелей. Оделся все же в свое из молодой недавно поры. Главное — обувь. У него были мокроступы из штатов. Джинсы в обтяжку, в них себя засунул. Пиджак на накрахмаленную рубаху. Пиджак был твидовый, широкий, небрежный якобы. И пошел. Зачем вызван? Его главный редактор зря не востребовал сотрудников. Человек был по брови в делах, все делал сам, все решал сам. Газета все же была среди заметных, не выжелтилась. Пока так. Но направление в газете стало смывать себя, как дорога в непогодь, когда через лес путь, когда не асфальт, а земля лишь вытоптанная. Куда? Где твердь земная? По телефону иные указания поступали. Тот, кто давал деньги, руководил не газетой с ее амбициями, а свои утверждал амбиции, хотя и похвалялся, что не вмешивается в журналистские дела. Вмешивался иногда и по мелким поводам. Эти поводы ранили газету. Живая была, как человек. Много лиц, но одна душа. И ее-то... Душу газеты политиканствующие покровители чернили, но газета держалась. Спрос был с газеты, но время было смутное, когда и спрос смутноват, как перестоявшееся пиво, если забыть бутылку на угретом подоконнике. Зачем все же зван редактором, который был занят выше головы? Вот идет к нему, попирая коридорную дорожку техасскими башмаками, самоуверенными своим видом на толстых подметках шнурками толстыми. Теперь эти штаты для него заказаны. Там его помнят по былым статьям и фельетонам. Бойко писал, часто это так, поверхностно, с издевочкой. А как было угадать карьерному журналисту, какое время его ждет впереди и как себя уберечь от времени. На ошибках стоит история человечества, иногда на ужасных ошибках. Было скверно, он не отрицал. Но то, что сотворили в Беловежской пуще эти вот рвавшиеся порулить в самом Кремле, это было ошибкой в историческом плане. И еще... Платить и платить будет за эту ошибку Россия. Историки растолкуют, уже начали растолковывать, мол, иначе нельзя было. Историк — это человек без совести, но умненький, хотя без совести ума не бывает. Совесть и ум. Журналисты, их во множестве развелось, тоже, если без совести, не журналисты, а бумагоморатели. Таких ныне много, такие и похваляются своей работенкой. Нет, дамы и господа, ваша работенка с душком, он Станислав Солодовников и потеснен был, но и сам не вылезал, хотя мог бы, простили бы, если бы покаялся. Нет, не станет. Поглядит, отойдя в сторонку. Подписывал свои статьи неполной фамилией, слишком много букв для журналиста. Подписывал, и уже стало знаменито имя Станислав Солод. Сгас огонек. Журналист как факел на ветру. Надо послеживать, чтобы не задул ветер. Длинный коридор, где на одном этаже ныне существовала его газета, был выслан и стоптанной до своей основы ковровой дорожкой. Знала эта дорожка лучшие времена. Газета их когда-то, недавно все же, была размещена на трех этажах, теперь уместилась на одном. У двери редакторского кабинета все же ковровая дорожка была не вытоптана. Подложили уборщицы ее так, чтобы у двери главного в газете человека была бы дорожка поновей. Уважали редактора-уборщица, да одна и осталась в газете. Знала всех, знали и ее все. Она первая читала свежие полосы, суждения имела, вслух их заявляла. Все, как и полагается, в газете с традициями. Тут знали, что их редактор вкалывает, что ему обязана и сегодня их газета своей вполне солидной репутацией. Так зачем зван-то к нему? Вошел в приемную, где не было людей. Все сидели у себя и доводили номер газеты до летучки, до краткого делового разговора о ближайшем номере. Редактор не одобрял посетителей, которые с утра бы его донимали. Был даже суров, хотя не слыл суровым. Знали, что действует, что работает. Многое берет на себя, не доверяя никому. Трудоголик. А хотя бы так. Успел прочитать лист набора, едва глянув на него, и замечал все огрехи. Вот такой сразу угляд, сразу по-редакторски досмотр. Пожилая секретарша, работавшая в газете с дней былых, без улыбки, но приветливо встретила его. Знала все, знала, и зачем он зван. «Ждет», — сказала. Спросить бы ее не скажет. А как было бы важно, чтобы наперед изготовился для разговора. Еще придумать что-то такое, что делать не было бы сподручно. А делать давно уже ему в газете было почти несподручно. Но держали, даже платили какие-то гроши. Имя было, если отбежать на 10 лет. Дела не было. Он уже себя чуть ли не зачеркнул, слишком азартно нападая на США. А как было знать, что все поменяется? Но ему не забыли. В газетах люди помнят все про другого, ничего не помня про себя. Другой был виноват, а с себя спроса не было. Главный редактор, когда вошел к нему, выскочил из-за стола своего обширнейшего, заваленного, заставленного, укрытого кучей листов, оттисков, и телефоны громоздились. Пяток было телефонов, один даже с гербом устаревшим, некогда могущественным. Звался телефон вертушкой. И редактор, как вроде вертушка, кинулся навстречу Станиславу, небольшой, молодо-веселый, прибородки кудлатой, которая была ему не к лицу, будто молодила или, если точно, укрывала. Не понять, сколько было лет редактору центральной газеты. Молод ли, староват ли уже. Понятно было, что в силе, при зорких глазах, что его не объегорить и не уклониться от его поручения. «Стас! Стас!» — кинулся навстречу, как к другу, хотя друзьями не были. «Ах, как ты мне люб, если честно признаться! Газетчик с пеленок почти. Ты что кончал? МГИМО? Университет?» «В МГИМО начинал, в университете получил диплом». «Ясно, ясно. Наметили тебе большой путь. А что ныне?» «Все стали журналистами. Профессия себя унизила, это так. Врут, небрежничают, не проверяют факты. Иная...» «Они все больше в древней профессии. Но вот к тебе обращаюсь. Журналист, международник, привык быть строгим с фактами. Репутация слегка консерватора. Ты ведь консерватор, а?» «Пожалуй», — не утерпел, спросил, — «зачем я вам понадобился?» «Где брал башмачищи?» — спросил редактор, будто ответил на вопрос. «Небось, в Штатах?» «Попиратель земли. Все тебе доступно». «Где-то в Штатах брал, не упомню». «Детали надо помнить. Башмаки — это не мелочь. Так зачем зван? А вот потому и зван, что тебе многое подвластно, что ты и джентльмен, и смокинг у тебя сохранился, и вхож, если надо, в светские круги, готов взойти к богатеньким на их посиделки». «Готов, если надо будет, но я далек». «Не объездили еще? Вот и прекрасно. Халуем не стал, знаю». «Когда так городил свои комплименты их редактор, то жди, что озадачит невозможно трудной задачи, где надо будет перелопатить горы всяких документов, куда-то поехать, где-то пожить в невероятно трудных условиях. Газета требовала. Газета была и матерью, и мачехой, но и тем местом на земле, где тебе корпеть до конца своих дней». «Я весь внимание», — сказал Стас, поверив, что сейчас его направят прямехонько в Штаты. Он был, по сути, по учебе своей международником, и по рождению даже. Он был родом из-за Москворечья. А там бойкие нарождались пацаны. Отец у него был боек, но помер раньше времени. Мать была лжива, доканчивала свой век, живя лишь делами сына. А дел-то и не было. Числился лишь, какие-то деньги малые получал. Когда начинал, был азартен, карьеру свою делал. Перестарался, видимо. Уж очень едкие писал статейки, а надо было себя придерживать. Но мы умнеем задним числом. Вот ему и запомнили все. Умеют помнить все про другого. Себя выгораживая из памяти, себя не укоряют, зато другому все ставят в строку. И то писал, и то говорил. Вот и за это, за все ты теперь не удел. Сам виноват. А он статейки пописывая и сам понимал, что в России его все же было человечней. Бестолковее, ленивее, но все же человечней. В Штатах была свобода, но не было свободы. Он уразумел, что они там живут в неволе от своих хозяев. Про это и писал. Перестарался явно. Там жили богаче. Там могли себя обставить и погрузить в уют жизни. Путешествовать там могли. Язык их был не в пример русскому, международным. Что человеку нужно? А верно, что нужно-то человеку? Ну, чего от него возжелал их лукавый, их умный, их высокий профессионал, главный редактор? А тот сменил напор на уговоры. «Да ты понял, только ты можешь», и повел Станислава, взяв за руку на балкон. «Вдруг да жучок какой-нибудь успели установить», — сказал, опечалившись. «Конкуренция стоит на информации. Нельзя нам про это других извещать». На балконе все же не возвысил голос. «Ты только можешь. У большинства наших пиджака приличного нет. А у тебя и смокинг еще в шкафу висит». «Висит?» Куда ему деваться? Посылать задумали меня за рубеж? Это мелкое задание, сказал главный. Не ко времени задание. Наш покровитель скуповат стал. Сам-то катается, но ему подавай наши внутренние дела, или лучше, если со знаком минус. Не то направление. Вижу, чувствую, что не по той дорожке чапаем. Я же русский, я не то чтобы описывать, я из тех, кто слезы льют. Зачем? Как же так? Главный распрямился, гневом охваченный. Не притворялся, нет, был он во гневе сейчас и был в печали. Устал выяснять, кто с кем живет и почему так вот живет. Ну и пускай их, старых и сальных. Нет, надо направление наше менять. В Россию надо всматриваться, в суть нашей жизни. А ты, а разве ты не устал про сальных почитывать? Устал. Сам в какой-то мере в том же состоянии. Беден и как-то даже грязноват. Вот-вот. А человек — это звучит гордо. Сыт — это так. Но... И я могу выручить? Ты единственный. Обучен. Лоск есть. Зоркость при тебе. Редактор и на балконе. А под ним и вдали вширь лежала Москва. Редактор и тут снова стал осторожничать, снизил голос до шепота. Ты и никто другой. Итак, Станислав тоже перешел на шепот. А шепотом невозможно промолвить это и так. Получилось какое-то шипение. Главный решился, выпрямился, как человек на берегу, но уже готовый нырнуть в реку. А там, кто знает, может и глубоко, может и совсем мелко. Кто ведает, если река неизведана, но нырять решился. «Нам заказаны 3 полосы из номера в номер», — сказал он, шажок сделав к краю берега. «Зря не заказывают. Тут надо и о человеке». А это про человека разбогатого, но тут надо и направление указать. Не сплетни, нет. И богачина наш с направлением известен делами во благо России. Себя не забывает, но и родные места у него в сердце. Не догадался, кто? Один такой ныне определился, и дело делает, и может и урвать, уже урвал, но не бумажки ворошит. Люди у него при работе, земля у него в обороте. Родные места облюбовал. Пожалуй, догадываюсь, про кого вы толкуете. Не убоялся такой рекламы, если 3 полосы? Молодой, азартный, я бы не посмел. Зависть у нас свыше головы. Что ж, надо будет организовать нам встречу. Организую, беру на себя. Аванс уже выложил, смотри. Главный вернулся в кабинет, подскочил к столу, с шумом отворил один из ящиков. Там в глубине коричневатой лежала, как короткая змея, толстая пачка зеленых. И какой-то президент из прошлого на этой зеленой пачке свой ханжеский лик казал. Прошлое — это прошлое, но деньги были властительны. 5000 зеленых, — выдохнул главный. Тебе бери. И тогда и в упряжку, спросил Станислав, которого зеленая пачка чуть ли не гипнотизировала. Бедным был на сегодняшний день. Да и в прошлое, если заглянуть, это были для него большие деньги. Бери, бери, твои! Главный вынул пачку, сунул Станиславу за пазуху, прихлопнул, как купец из былого ладонью. Имя вслух не назову. Да ты догадался, напишешь. Он у нас акции купит, он нам рекламу даст обширную, но главное направление даст газете. Мы не плывем нынче, а барахтаемся на мелководье. Вслух имя не назову. Конкуренция — это подслушивание. Жучков боюсь, а задумал важное. Украдут клиента, обольстят, спутают все важности, кинув кобыле под хвост. И пойдет газета на распродажу. Последний шанс. Россия, скажу тебе, на кону. Мы газета, мы власть. Но мы и тряпка, если этот наш заказчик из молодых хозяев жизни. Не скажу, что свят, но скажу, что сильный. И даже иногда с идеями верными. Не упустить бы. Иди. И помни, ориентир даю. Он с Урала. Поселком он недавно был почтальоном. Быстро сейчас все у нас. Нынче стал миллиардером. Вот так. В его родном краю упали запреты, сняли местами колючую проволоку. А он и тут. А он и все про свои места знает. Там золотишко есть, про которое гебисты ведать не ведали. Там кимберлитовая трубка на дне таежного озерца затаилась. Он по письменам своей бабушки, у нее нашлись, что-то прознал, о чем-то догадался. Озерцо присвоил, то да сё. Руки хватки, манеры не из столичных, обхождение не то, но а вот... Разбогател как-то сразу и как-то убедительно. Законы у него те, которые он признает. А все же у себя парень, на своей землице. И надо же, потянуло к газете нашей. Не прихоть, как думаю, дело. «Напишу я эти три полосы, а дальше что?» — спросил Станислав, придерживая рукой под пиджаком жирную пачку зеленых. Уже прикидывать начал, что сможет купить на эти большие деньги. Еще не начал свою работу, а думать стал о чем-то стороннем, но и о чем-то важном. Так и покупают, так и направляют. Но он не продажный все же журналистик, он еще может и отказаться. «Не вздорный парень-то?» — спросил. «Они, олигархи наши, стали затевать из своих мечтаний. Почтальон вот и возмечтал свою газетку заиметь. Золото втайне позволяет». «У него все в наличии, но он наш. Но он о направлении задумался», — сказал редактор. «Я бы вздорному не открылся бы». «Верю вам». «Вот вам верю, Станислав». Обрадовался, что свои сомнения унял. Что ж, три, стало быть, полосы? Не слишком ли много? Потянет человечески? Но без лести. Сумей. Иди, у меня летучка начинается.